Нас вызывает директор дать нам большой раздолбон за то, что так элегантно, так эффектно катимся мы под уклон. Ах-ах-ах-ах, нас вызывает директор сыпать под первое число. О-хо, что ж тут нелепого, это ведь хлеб его, это его ремесло. Нас вызывает директор дать нам большого дрозда. Очень нам жалко, хороший человек, он расстричится, беда. Да-да-да-да, нас вызывает директор, хочет нас перевоспитать, чудак. Но вот соблазны, праздно маразны, мы уж погрязли вот так. Амен, нас вызывает директор закосить строгача. Что его мы мучаем? Воспользуемся случаем и зададим стрекача. Прощайте, дома и улицы, прощайте, физмат, умницы, прощайте. Настал наш час, директор, последний раз нам пошутить позволь. Вот они садятся на ракету, разбирают вожжи и говорят 5, 4, 3, 2, 1, 0, мама. Раздается адский взрыв, ракета взмывает, они летят в космосе и исполняют суровую песню космонавтов. Это разговор между шефом-капитаном и его подчиненными. Парни, продуйте дюзы к сроку. Откройте левый парсек, нечем дышать. Эй, отпаялись параметры сбоку. Один за всех я должен думать и решать. Шеф, мотор фотоны глушит. Шеф, гамма-лучи затаряют глаза. О, спасите наши души, шеф, отказали тормоза. Вэл, давайте без паники, парни. Вэл, включайте поле Гордеева. Вэл, держим за борт, надержим всем на кустерке в кармане. Подай бутылку Клейна, я что-то пить захотел. Вэл, так и держать по этой кривой, ни перед кем, ни перед кем не отступая. Вэл, я ручаю головой, нам, ребята, что ли, впервой вылезет кривая. Вэл, всем говорит, все будет окей. Значит, все так, как нужно. Эй, подружка, где же кружка? Сердцу будет веселей. Внезапно космонавты оказывались в интернете. Они полны разочарования, но тут начинаются происходить такие странные вещи, что в конце концов они догадываются, что это не интернет, а антиинтернет. Они кажутся в антимире. Там все так же, только наоборот. И естественно, что там занимаются в первую очередь спортом и искусством, а физика и математика — это для художественной самодеятельности. И вот они попадают, в частности, на занятия семинара оперного искусства, где им показывают отрывки из современной оперы «Искушение святого Антония». Здесь все происходит в небольшом провинциальном городе Москва. Городская площадь. Вдали виднеется пустыня. Среди пустыни гора. На площади горожане. Они печальны. Сегодня их общий любимец, весельчак и развратник Антоний, которого играл наш преподаватель математики с хорошо поставленным баритоном. С хорошим баритоном. Вот Антоний покидает их, он хочет уйти в пустыню и там предаться науке. И действительно, сквозь густую толпу печальных горожан проходит Антоний в широком плаще, в сандалиях на босу ногу. Он еще красив, но на лице уже печать задумчивая. При этом он прижимает судорожно к груди геометрию Киселева. Он похаживает среди горожан и поет свою отходную арию. Она звучит приблизительно так. У меня нет хорошего баритона, поэтому все дополняйте своим воображением. Что это жизнь, безумный карнавал? У меня нет порядка, смысла вкуса. Да я в гробу ее видал, пойду в пустыню удалюся. Хочу познать законы естества, дойти до точки Ильдоруси. Вода и корка, и трава, вот стол святого самоучки. Платон Эвклид, нам хватит на троих, уйдем от них, в тебе замкнемся. Как параллели две прямых, мы с ними не пересечемся. Прощайся, товарищ, с Богом иду на горку и выберу темку. Быть может, какую частичку найду, или вдруг докажу теоремку. С этими словами он забирает на грудь, а горожане расходятся в полной печали. Там он мгновенно покрывается лысиной и сединой. Он раскрывает, как молитвенник, геометрию Киселева и начинает вместо молитв распевать теоремы. Это звучало приблизительно так. В равнобедренном треугольничке уголочки при основании равны. И так далее, и так далее. Распевал он эту теорему, пока не дошел до теоремы о трех перпендикулярах. Тут стали ему являться видения. Первое видение было диким и бессмысленным. Он только затянул свой очередной псалом. Значит, если точечки, взятые в пространстве, опустить перпендикулярчик. Потом таким образом три молодых человека, распевая припляски, у нас расставили в воздухе. Святой Антоний, смущенный несколько, все-таки сидел на своей горе и пытался учиться дальше. Тогда явилось ему второе видение. Оно было тоже дикое, но не бессмысленное. Внезапно вся гора оказалась окруженной молодыми девушками. Эти девушки исправно повели хоровод вокруг этой горы, и распевая при этом девять красавицы хорошими молодыми баритонами. Это дело в том, что школа у нас преимущественно мужская, и на целый хоровод девушек набрать и там не смог. Пришлось сарафаны обрезать молодых верзил. И надо сказать, что они, надев на себя сарафаны и платочки, сразу приобрели какую-то удивительную грацию. Они стали кокетничать, деликатничать, аппетитничать и разговаривать с тонкими голосками. Очень их получалось хорошо. Вот эти девицы исполнили исправно девять красавиц, потом Хаванагилу, потом что-то грузинское и стремительное. Но святой Антоний на это не клюнул. Тогда они пошептались и вновь окружили гору и запели, протягивая к Антонию белые рученьки, запели специально соблазнительную песню. Святой Антоний, айда в кино, на сладкую жизнь есть билет. Да ты не думай, кино, оно для детей до 16 лет. Святой Антоний, айда в кафе, там столик заказан давно. Понюхаешь розочку, съешь суфле, попьешь из бутылки чайку. Святой Антоний, айда на пляж, там нас не заметит никто. Какой там воздух, какой пейзаж, все дамы одеты в пальто. Святой Антоний, а ну слезай за землю, покрепче держись. Смотри, Антоша, не прозевай билетик на сладкую жизнь. После этого Антоша все-таки уцелел на своей вершине и, хотя уже заниматься науками не мог. Однако упорно с горы не сходил. И тогда явилось ему последнее видение, роковое. Это было не видение, это была реальная действительность. Посреди пустыни оказались облака пыли, и из этих облаков выдвинулись лавины туристов с рюкзаками и в ковбойках. Эти туристы прошли лавиной гору с Сан-Антонием, там оказалась надпись. Здесь были Коля и Толя. Потом они еще раз прошли полгоры, как не бывало. Потом они прошли третий раз, и остался вместо горы один Антоний под Таней. При этом туристы распевали следующую песню. Мы туристы, мы туристы, гитаристы, ходим мы туды-сюды, ходим, рыщем, тысяча за тысячей, за нами петелища, как черные следы. Мимо лесу, мимо пашен, мимо елок, мимо палок, быстрым маршем день и ночь. Главное больше, главное дальше, как можно больше весу подальше отволочь. Мы ходим только прямо, и взор наш также прям. Когда за спиной 42 килограмма, нет время смотреть по сторонам. Мы не знаем церемоний, не разводим антимоний, мы такие, мы просты. Может и дьявол, может Антоний, а нам какое дело, со всеми мы на ты. Мы не грабим на дорогах, мы не тратим и не платим, ходим мы со всем своим, даже на память дарим автограф, а если что захватим, то лишь как сувенир. Мы ходим только прямо, и взор нас так же прям. Когда за спиной 42 килограмма, нет время смотреть по сторонам. Фантастика, романтика, наверное, в этом виновата. Антарктика, Атлантика, зовут ребят куда-то. Я поеду, ты примусь, красным буром, тихим сад. Я даю, эй, эй, на людей, на войска, эй, бойся твои, покой мечи. Если вечер свои, то разбой мечи. Страшно жить. Ну вот, и чтобы закончить рассказ об этой постановке, я пою последнюю песню из нее. Эта песня называется «Доклад». «Доклад в антимире» — это то. И, разумеется, как только было предоставлено слово для доклада, значит, президиум, занятый участницей, сразу нагрузился бутылками и стаканами. И вместо доклада они стали дружно распевать сок. Выпивал его самый старый учитель, подхватывали все остальные. Извольте взять приборы, граненые стаканы, хрустальные фужеры, и в них налить вина. Какой-то вам я знак подам, за здравие наших милых дам, сеньоры, и дойте тут до дна. Отдайте разговоры, запальте споры, чем дальше ваши мысли, тем выше седина. А ну давай еще налей, давайте выйдем за друзей, сеньоры, и двойте тут. до дна. Пускай на старой башне пустые пробили полночь, далеко до рассвета, и в облаке луна. По всем статьям календаря товарищ дверь зайдет за раз за это. Живой пустынь до дна. Далой пустые думы, далой пустые души, ведь наша жизнь до часа, когда краев полна. Крутой напиток в ней налить, и хоть порой он сынок твоим, сеньоры, извольте ты, как вас. Ну, наконец, из очень сильных черноморских впечатлений, одно из очень сильных впечатлений отразилось в песенке «Злобный». В Кубиле мы столкнулись с социальной несправедливостью, видя, что половина пляжа отдана Дому творческих писателей. Этот пляж был культивирован и окружен различными стендами и верандами. Он был разделен на семейный мужской и женский и был, как правило, наполовину пуст. Остальная часть городского пляжа, как вы сами догадываетесь, была битком забита. Естественно, мы именно в второй части пребывали. И проливали горючие слюнки, поглядывая на пляж соседей. Зависть, не приводит ни к чему доброму, возникла злобная песня, где упоминается совершенно несправедливо очень хороший писатель. Как сидели у лазурной колыбели весь цвет литературы СССР. А писательская маска где-то рядом греет мясо. Пляж далек писателю, писателем же нет. Пляж далек писателю, писателем же нет. На мужском пустынном пляже, предположим, утром ляжет у нас дорогой мужик Курсун Задей. Он летит и высидит и задей свои трусы. Сатирая комиссия, принята ли готов? Сатирая комиссия, принята ли готов? А все прочие узбеки, человек на человеке цель. Скромные герои наших дней. И спасение славы день растянулись на каменье, попивая водочку и думая о ней. Попивая водочку и думая о ней. Поистой вниз досады, озираясь на фасады, где звучные письменники живут. И под лесу за женихи сочиняют эти песни, а потом под всей стране со злобою поют. А потом под всей стране со злобою поют. Монолог о фортуне. Поговорите о фортуне, о провиденье, о судьбе, и улетим ее в халтуре, но умолчите о себе. О, воля рока, мы льстим тебе, как никому. Ты безобразна, ты жестока, гнусна, глуха, и кривобока, и шлюха. Судя по всему, ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла, судьбу никто еще не видел, но не видел. Испытал, а испытал, возненавидел и удивлялся. Перестал отныне горькие упреки, не тратьте зря, не тратьте зря. Ведь если мы гнусные жестоки, коварные злые и кривобоки, то лишь судьбе благодаря. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла, поймать преступную фортуну, повязать распутную судьбу. Ее за подлую натуру предать ужасному суду. В багряной маске и рубашке вместе ротовой под землю. И подержав минуту в страхе, я отпущу фортуну в платье и тем куплю любовь меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бродит по спектаклю мрачный тип, имя которого Жак Меланхолик. Помнится, в этом спектакле его исполнял актер Ширвин. и хорошо пел. Для него была написана такая, такой монолог, монолог вечного лишнего человека. Объехать землю и пройти пешком или в седле, не подарив ничьей земле души своей в пути, жить наш людей, не с людьми и в каждой стороне, предаться радостям любви, но никогда вполне войти в кумирню или в храм коснуться там святых, но ни кумирам, ни богам не верить дум своих, иметь везде знакомый круг и никогда друзей. Ты сам себе и Бог, и друг, и раз вы свои. И вот однажды от дорог устав, и просто так спросить, а где ж родной порог, где твой родной очаг? И вдруг понять без дальних слов и помнить об одном, что небо — вот твой отчий круг, а этот мир твой дом. Этого спектакля для героини этого спектакля Розалинды был тоже написан монолог. В этом монологе была у меня одна фонетическая задача. Сочинить его так, чтобы как можно больше было гласных звуков и как можно меньше согласных. И вот почему. Она убежала из родительского дома в лес, переодевшись в мужское платье, и ищет в этом лесу своего возлюбленного. И ее монолог должен был выражать любовное томление. Поэтому и возникла задача о гласных звуках. Я плотная и не я в мире виновен и прежним сном очарованно нежным. О, не будите меня и как было света в полуденном небе, тело исполнено неги. Ох, не будите меня, Амур достает неустанно стрелу, за стрелой из колчана всесильный. Где кроется сердце за раною рано, всюду везде купидон. Я, знать, ничего не знаю, о роде не учу. Где хочу, гуляю, вытворяю, что хочу. От тебя вернусь, глазки закрываете, меня воспитывай. А громко под примером просто нету мне житья. А без примера на пути я не распроживу на твоей я. От тебя вернусь, глазки закрывай, меня воспитывай. Уберите лыжи, дурацкие, я не детка, не пацан. А дайте вороте мне рогатку, я только хулиган. А теперь я не спи, глазки закрывай, меня воспитывай. Давай, воспитывай, я понял. все повоспитывайте, пока не довоспитываете. Жил-был у бабушки серенький коврик.